Прежде чем вы расскажете о причине своего визита к нам, я бы хотел узнать о вас как можно больше. Располагаясь напротив, начал я. Мне интересно, кто вы такая, чем занимаетесь и так далее. Как я уже вам сообщила, я Лютова Светлана Сергеевна, руководитель благотворительного фонда «Благовест» при музее Белой Церкви. Я бы хотела поговорить с вами о пропавшем церковном серебре. Я уже догадался, но об этом позже. А пока вернемся к нашим вопросам. На какие такие нужды вы собираете деньги? Мне кажется, к делу это не относится. Сразу же поскучнела Лютова. Позвольте уж мне решать, что относится, что не относится. Не забывайте, не я к вам пришел, а вы явились ко мне. Ну, хорошо. Что-то просчитав, согласилась она. Пусть будет по-вашему. Деньги нами собираются, как на реставрацию самого музея церкви, так и на открытие монастыря и школы русских богатырей Витязь при нем. Довольно странный альянс, вам не кажется? Нет, не кажется. Средства нам требуются для приобретения учебных принадлежностей и спортивного инвентаря. Это что касается школы Витязь. Монастырю же нужна хотя бы самая необходимая мебель и оборудование. Верстаки, станки, столярный слесарный инструмент. Теперь вам понятно? Понятно. Вы хотите наладить производство и под эгидой церкви открыть маленький филиал ВАЗа? Недурственно. Я правильно понимаю ситуацию? Неправильно, потому как там мы планируем открыть производственные мастерские, где бы послушники могли изготавливать на продажу различную церковную утварь и атрибутику, и тем самым зарабатывать себе на хлеб насущный. Похвально, но кто же согласится быть тем самым послушником и за бесплатно на вас горбатиться? Дураков теперь нет? Ошибаетесь, не подумав, ответила она, но, поняв циничность оговорки, тут же поправилась. Как вы можете? Стыдно говорить такое. Миряне, разуверившись в светской жизни, сами потянулись к нам, чтобы в стенах монастыря очиститься и приобщиться к Богу. Не успели мы дать объявление, как нашему иеромонаху Феодору и отцу Никодиму начали поступать бесчисленные звонки и даже телеграммы с просьбой принять их в монашеское братство. «И сколько такой послушник должен заплатить, чтобы стать равноправным членом вашей монастырской общины?» Всезнающе ухмыльнулся полковник. «Не так много, как вы думаете!» Оскорбленная в лучших чувствах, нахмурилась Лютова. «Всего-то $40!» «То есть 1000 рублей! Или 2,5 пенсии!» Въедливо уточнил Ефимов. И, довольный собой, поднял указательный палец. «Да, это так!» Нервно заерзала Светлана Сергеевна. «Но пенсионеров мы стараемся не брать!» «Матушка, ай-яй-яй!» Веселился тесть. «Старичкам, значит, что к Господу тянутся, отказываете? Это уж совсем не по-божески и противоречит церковным догмам. Стало быть, и убогоньким вы не внемлете. Нехорошо. Поймите, пока идет становление, и нам позарез нужны средства, мы вынуждены так поступать, но в дальнейшем, когда все наладится...» «Сколько составляет ежемесячный взнос ваших иноков?» Продолжал полковник аудиторскую проверку финансовых дел монастыря. «Иноки у нас не платят ничего», — гордо ответила Лютова. «А вот послушники, пока, я подчеркиваю, пока обязаны ежемесячно, исходя из своих возможностей, вносить посильную лепту. Но, уверяю вас, она не обременительна, и говорить о ней не стоит. Мне кажется, что обо мне вы узнали довольно, и нам пора перейти к делу, ради которого я вас потревожила». «Возможно, но в итоге я буду вынужден задать вам еще ряд вопросов относительно устройства быта и устава вашего монастыря, церкви и школы рукопашного боя». «О каком рукопашном бое вы говорите?» Ужасно удивилась бизнесменша. «Я бы вообще не хотела возвращаться к этому вопросу». «Я затрону его только в крайнем случае, если того потребует ваше дело». «Хорошо», — собираясь с мыслями, согласилась она. «Как вам, наверное, известно, в Белом селе в 22-м году чекистами или работниками НКВД был зверски убит священник Крюков. Перед своей мучительной смертью он успел спрятать серебряные и золотые оклады, снятые им с икон». «Мне это известно. А вы откуда узнали?» «Смерть его внучки Марии Андреевны, а точнее будет сказать, ее убийство, сразу навело на мысль, что дело тут нечистое, неспроста ее пытали. А тут еще разговоры и прозрачные намеки ее односельчан. Вскоре после этого церковь была ограблена. Я пришла туда рано утром и сразу же заметила выставленное в резнице окошко и спортивную сумку со слесарным инструментом. Это меня удивило и показалось странным, потому как из недавно приобретенных икон ни одна не пропала, равно как оказались нетронутыми все сколько-нибудь ценные культовые аксессуары и принадлежности, то есть все то, что находилось на алтаре и в иконостасе. Тогда я сама не знаю почему, заглянула в подвал, и на меня вывалились какие-то доски. Это мне показалось и вовсе странным. Отодвинув их, я спустилась вниз и сразу все поняла. В кирпичном полу подвала зияла черная дыра. Проделана она была совсем недавно, потому что в воздухе еще ощущалась пыль. Замирая от страха, я спустилась в этот лаз и, освещая себе путь обжигающими пальцы спичками, пошла по нему ни жива, ни мертва. Довольно скоро этот узкий проход привел меня в пещеру, и там мне с первого взгляда стало понятно, где несчастный священник укрыл ценности. Негодяи и подонки, они варварски вскрыли хранилище и похитили реликвии прямо у меня из-под носа. Мерзавцы! Я бы их расстреляла на месте без суда и следствия. Ну зачем вы так-то? Смущаясь от двусмысленности своего положения, чья сумка-то? И протестуя против столь жестокого суждения, возразил я. Не обязательно тот, кто ломал, тот и взял. Конечно, по-вашему, они разбили пол в подвале, просто для того, чтобы полюбоваться подземным ходом. Не смешите. Вот так я воочию убедилась, что тайник действительно имел место. Нужно действовать быстро и оперативно, пока грабители еще не успели сплавить мой клад на сторону. Еще одна сучонка называет церковное добро своим. Зло, подумал я, и спросил. А почему вы считаете, что клад принадлежит вам? А кому же еще? Искренне удивилась она. Мы с мужем являемся собственниками и хранителями церкви, а значит, все то, что находится в ее лоне, принадлежит нам. Никогда бы не поверил, что церковь, пусть даже бездействующую, можно приобрести или приватизировать. Вы выкупили ее в нашей епархии или того больше в синоде? Какая вам разница, где я оформила документы? Важно то, что они у меня на руках, да к тому же про нее вообще давно забыли. Но вы не волнуйтесь, все будет принадлежать нашему народу, все будет выставлено на музейных стендах. Города Вашингтона и Нью-Йорка. Удачно закончил ее мысль полковник. Неделю тому назад, не обращая на желчную реплику никакого внимания, продолжила она. Я пришла к бывшей подруге и соседке Марии Андреевны, бабе Любе, и попросила мне все рассказать. Сомневаюсь, что она с радостью откликнулась на вашу просьбу. Она с благодарностью приняла мой подарок и с удовольствием поведала все то, что знала сама. Я не буду вдаваться в подробности, потому как вы сами их достаточно хорошо знаете. Мы с удовольствием вас выслушали. Благодарны за интересные подробности. Но что вы от нас хотите? Насмешливо спросил полковник. Как это что хочу? Я хочу предложить вам работу. Какую? Искать ваших ловких жуликов? Это бесполезное, изнуряющее дело. Не говорите так. Скажу вам больше. Я знаю, что неделю назад вы поймали парней, ограбивших банк, и один из них оказался внуком сельского старосты, Крутько, которого вы подозреваете в убийстве Марии Андреевны Крюковой. Завидная осведомленность. Не скрыл удивления я. И об этом вам тоже доложил Кротов? Нет, просто я в гуще всех криминальных событий. Не оказаться бы вам в их эпицентре. Оставьте ваши нелепые шутки. Все до безобразия просто. Когда баба Люба узнала, что внук Крутько арестован по подозрению в ограблении банка, она тут же вспомнила, кому принадлежал голос одного из субъектов, копавших в огороде яму. Кажется, именно вас они там зарыли. Так вот, голос тот, как утверждает баба Люба, принадлежал крутьковскому выродку. А если так, то нетрудно догадаться, что именно он и похитил достояние церкви. Что вы на это скажете? У вас удивительно проницательный ум и завидная склонность к риску. Не понимаю, зачем вам нужен я. Вы без меня справитесь со всеми своими проблемами. Это действительно так, но у меня абсолютно нет времени. Нужно работать и добывать деньги. И вообще каждый должен заниматься своим делом. Прекрасная мысль, а главное свежая и нетривиальная. Я вообще, не примите за хамство, мыслю нестандартно и не привыкла отвечать колкостью на колкость. Это вас касается и вашего папочки тоже. Между прочим, с его профундовским басом и жутковатой внешностью он мог бы подрабатывать в нашей церкви певчим или в крайнем случае регентом. Нагловато уела она тесте и деловито добавила. 10% от стоимости найденного клада. Вы принимаете мое предложение?» «Государство и то платит 25!» Обиженный то ли на профундо, то ли на размер вознаграждения, прогудел тесть. «Уважаемые господа, государство вам давно ничего не платит, и с вашей стороны было бы большой глупостью не принять моего предложения». «Нет, так дело не пойдет», решившись банально надуть эту самодовольную индючиху, наотрез отказался я. «Это что же получается? А если мы клада не найдем, то выйдет, что мы и шачили, а может быть и жизнью рисковали. Бесплатно?» «Ну почему же бесплатно? Какую-то сумму я вам выделю, не такую астрономическую, как вам бы хотелось, но ее будет достаточно, чтобы компенсировать ваши пусть и бесплодные труды. Я готова авансировать вам по 1000 рублей. Устраивает?» «Еще бы!» — упреждая полковничий гнев, восторженно воскликнул я. «Отличная сумма! Как она может нас не устроить? Мы согласны?» «Я так и знала. Я рада, что этот вопрос мы с вами уладили и вообще пришли к обоюдному пониманию. А теперь, если в этом есть необходимость, задавайте мне вопросы, только конкретно и по существу». «А мы по-другому и не умеем», — располагающе улыбнулся я. «Скажите, часто ли вы появляетесь в Белой церкви?» «Почти каждый день». «Не заметили ли вы возле церкви или в ее окрестностях праздно гуляющего либо просто подозрительного человека? Возможно, что он попадался вам не один раз». «Я сама задумывалась над этим, тем более, что такой тип действительно попадался мне на глаза, причем трижды». «Вы могли бы подробно описать его приметы?» Продолжал я валять дурака. «Где, когда и при каких обстоятельствах он вам встречался?» «Я заметила его после полудня, когда он шлялся вокруг церкви. А что касается его примет, то лучше всего я смогу представить их карандашом на бумаге. Но только не сейчас, потому как нужно сосредоточиться. Набросок его портрета я занесу вам завтра». «Кто реставрировал церковь?» «Почему реставрировал? Ее и сейчас реставрируют послушники». «Сколько их и где они живут? Где ночуют?» «На данный период времени их 20 человек. Живут они пока в арендованном доме. Но в самое ближайшее время, как только будет отремонтирован барак, я переведу их в церковный двор». «Никогда не слышал, чтобы монашеские кельи называли бараком!» Весело и привольно заржал Ефимов. «А трапезная, по-вашему, будет рыгаловкой?» «Пардон, я неправильно выразилась!» Ничуть не смущаясь, поправилась Лютова. «Ну, конечно же, кельи! Какие еще вопросы?» «На реставрационных работах занята вся монашеская братья». «Нет, что вы! Я допускаю туда только самых надежных! 6 человек под присмотром иеромонаха Феодора, а уж ему я верю как самой себе. Они спрашивают его благословения даже тогда, когда хотят выпить стакан воды». «Хорошенький монастырь», — резюмировал тесть. «А до ветру они у вас не просятся?» «Не юродствуйте, к нам приходят люди самых различных судеб, часто с вредными привычками, поэтому дисциплина и порядок в монастыре просто необходимы». «Это уже не порядок, а палочная муштра». «Называйте как угодно. Что вас еще интересует?» «Ваша школа кулачного боя? Где она расположена?» «Вы имеете в виду школу русских богатырей Витязь? Пока она тоже расположена в арендуемом нами частном секторе. Но, как и послушники, в самое ближайшее время наши мальчики перебазируются на церковный двор, где для них уже строится спортивный зал и классные комнаты». «Сколько человек в ней обучается? И каков их возрастной ценз?» «Сегодня школу посещают 30 мальчиков, от 10 до 16 лет». «То есть, как это посещают? Они что же, ночевать уходят домой?» «Я неверно выразилась. Живут они братством, а ночевать мы их отпускаем только на одну ночь, с субботы на воскресенье». «Как говорили раньше, каково их социальное происхождение?» «Преимущественно, это дети обеспеченных и богатых родителей». «Конечно!» Опять ядовито вклинился тесть. «Откуда же неимущей семье взять бабки на воспитание своего ребенка? И поскольку вы с них дерете?» «Дедушка, я устала выслушивать ваши бестактные замечания и отвечать на них не намерена. Господин Гончаров, если с вашей стороны вопросов больше нет, то разрешите откланяться». «Подождите». Сам того не замечая, я заинтересовался ее проблемой уже серьезно. «Ваши так называемые мальчики, какие дисциплины, помимо мордобития и религиозных сентенций, они изучают в вашей школе?» «Мы приучаем их к физическому труду, и лично я обучаю их правилам этикета». «Бедные дети!» — горестно воскликнул тесть. «Даже страшно подумать, какие уродливые монстры из них получатся!» «Не обращайте на него внимания!» — поспешил я пресечь его остроумие. «Светлана Сергеевна, принимали ли ваши детки участие в строительстве и реставрации храма?» «Да, конечно. Там они иногда отбывают наказание за непотребное поведение». «Что они там делают непосредственно? Какую работу выполняют?» «Работа там каторжная. Провинившиеся замешивают раствор, таскают кирпичи». «Понятно. Что следует понимать под вашей формулировкой? Непотребное поведение?» «Ну, шалости, я не знаю». «И какого характера эти шалости?» Не унимался я. «Я бы не хотела выносить ссор из избы». «Да чего уж там, и так все понятно». Со знанием дела вмешался полковник. «Водочка, травка, героин. Не исключено и случаев пидорастии. Впрочем, у вас ведь женщины-преподаватели. Тоже работают, а?» «Это уже слишком», — взвилась Лютова. «Это все ваши гнусные домыслы. Без доказательств. Вы просто не имеете права так говорить о нашей школе. Похотливый старик. Ваши грязные инсинуации я расцениваю как злобный выпад, направленный на подрыв авторитета нашего братства. Господин Гончаров, я больше не могу находиться в этом доме. Если вы согласны на мое предложение, то вот вам моя визитка». Сорвавшись с места, оскорбленная учительница этики пулей вылетела в коридор, и по дикому воплю попавшего ей под ноги кота и пушечному выстрелу входной двери я понял, что она сильно на нас обиделась. «Алексей Николаевич, а вы были неправы?» — грустно заметил я. «Вежливости вам бы подзанять». «Да и хрен с ней, потаскуха она монастырская!» — шлепнул себя по ляжкам полковник. «А как взвинтилась-то! Видно, я попал не в бровь, а в глаз!» «Может быть и так, а только когда вы вернете мне 1000 рублей». «Какую 1000?» — насторожился и сразу стал серьезным тесть. «Ты в своем уме?» «Ту самую 1000, которую я, видать, не получу от оскорбленной вами дамы». «Вы что тут с ней сделали?» — просовывая испуганный нос, спросила Милка. «Ужас! Она вылетела, как пробка из бутылки, отшвырнула меня, покалечила кота и чуть не сломала нам дверь. Я уж подумала, вы ее тут изнасиловали». «Ты правильно подумала. Твой папаша ее затрахал в переносном смысле этого слова, так как в прямом он уже ничего не может. Он битый час измывался над ней, как последний маньяк и садист. Он убил и изнасиловал ее нравственно». «А ты нравственно не можешь!» — огрызнулся Ефимов. «Дочка, пожалуйста, возьми у меня в шкатулке 1000 и отдай ее этому хмырю. А из моего тайника достань остатки коньяка и отдай этому злобному сквернослову. У него явный, ярко выраженный похмельный психоз. Может быть, коньяк пойдет ему на пользу, и он хоть немного образумится». «С вами все ясно, разбирайтесь со своими трудностями сами. Живите как можете. Щи в печи, голова на плечи, а меня не ждите до полуночи, я ушла к подруге». «Нечего шляться так поздно!» — крикнул ей вдогонку тесть. «Что за моду взяла? В полночь домой являться? Совсем распустилась!» «Воспитание? Вся в папашу своего, ни дна ему, ни покрышки!» — добавил я. «Помолчи! Пойдем на кухню, жрать охота!» «Так, что ты там про коньяк говорил?» Раскладывая по тарелкам харч, ненароком напомнил он.